16 июня. Единство Духа. Послание к Ефесянам, 4 глава, 3 стих. Обращаясь к Ефесянам, апостол Павел призывает их к единству Духа в союзе мира. Единство это еще далеко не достигнуто христианами, и причиной тому, несомненно, служит отсутствие смирения не только перед Богом, но и перед людьми, которое апостол Павел ставит непременным условием достижения единства. Это то смирение, пример которого мы видим во Христе. Все мы еще не вполне постигли, что в едином теле, которое есть Церковь Христова, у каждого свое назначение, свое место, и, очевидно, назначения эти не могут быть равными для всех, и есть степени выше и ниже. Единство Духа состоит прежде всего в мире духовном, в согласии, взаимном снисхождении, единении душ, стремящихся к единой высшей цели. Пусть каждый довольствуется своим назначением, не превозносясь, не завидуя, проникнувшись христианским смирением и любовью, мы найдем лучший способ содействовать единству Духа между христианами и приблизимся, насколько возможно, к тому состоянию, о котором говорит апостол Павел. Несомненно, что всей полноты этого единства мы достигнем лишь тогда, когда всемирная скорбь прекратится, когда все земное греховное исчезнет и настанет за гробом полный расцвет наших духовных сил. Но и здесь, на земле, мы можем к нему стремиться. 17 июня. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Послание к Ефесеям, 2 глава, 10 стих. «Вы, верующие в Господа, который создал вас на добрые дела, не знаете разве, что Он вас предназначил исполнить эти добрые дела здесь по отношению ко всему окружающему вас с полной готовностью и от всей души? Вы, может быть, очень тяготитесь окружающей вас обстановкой. Быть может, обстановка эта кажется вам унизительной и раздражает вас. Быть может, круг вашей деятельности кажется вам слишком ограниченным или слишком обыденным. Но все это известно Господу. Малейшее страдание ваше находит в нем отклик и сочувствие. Пусть же утвердится в вас сознание того, что и для вас возможна блаженная жизнь, сокрытая со Христом в Боге». Послание Колоссянам, 3 глава, 3 стих. «Жизнь, полная мира и радости, полная любви и свободы, жизнь благословенная даже среди всех этих тяготящих вас обстоятельств». В такой жизни все с первого до последнего часа, все наши личные заботы и общественные бедствия, наш сравнительно легкий крест, так же, как и самый тяжелый, все является нам во свете святой непогрешимой воли Божией и поэтому принимается нами от души без ропота. «Исполняя волю Божию от души» — послание к Ефесянам, 6 глава, 6 стих, вы почувствуете духовное общение с Духом Божиим, осеняющим вас. Вы представите себя Богу, как оживших из мертвых. Послание к Римлянам, 6 глава, 13 стих. И все озарится для вас новым светом. «Без меня не можете делать ничего» — Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. «Но Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Послание к Филиппийцам, 2 глава, 13 стих. «И по своей святой воле». Не забывайте эту святую истину. Она даст вам силу и радость, преобразит всю вашу жизнь. 18 июня. «Господь — пастырь мой». Псалом 22, 1 стих. В этом псалме Давид описывает отношение свое к Господу. Он в зависимости от Бога своего, как овца, в зависимости от пастыря. Он сознает, что рука Господня над ним, что Господь его держит, и в этом сознании вся его сила. Он не уклоняется от пути, он идет туда, куда его ведет Господь. Он не выбирает сам свою пищу, он все принимает из руки дающего. И так он идет все дальше, достигая лучшего. Это пастбище приводит его к жилищу самого пастыря. Благодать изливается на него обильно, и он счастлив. А ты, брат мой, на каком пути находишься? Уклоняешься ли ты от верного пастбища? Вкушаешь ли от запрещенного плода? Утоляешь ли свою жажду у зараженного источника греховных наслаждений? Как относишься ты к воле Божией? Даешь ли ей первое место в твоем сердце, в твоих стремлениях? Или ты уклоняешься от его слова? Если так, то ты не найдешь ни покоя, ни истинного счастья. Душа твоя очутится в безводной пустыне. Поспеши же к доброму пастырю, посох его тебя направит. Он, положивший душу свою за овец, один может наполнить собою всю жизнь нашу. Доверимся ему, и, не колеблясь ни минуты, последуем за ним, чтобы он привел нас к тихим водам и злачным пажитям. Он подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Псалом 22, 3 стих. 19 июня. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: «Крепись». Книга пророка Исаии, 41 глава, 6 стих. Один известный духовный писатель сказал: «Мы только тогда уподобляемся Богу, когда становимся полезными». И действительно, служение ближнему — это божественный закон. Христос принял образ раба, пришел служить и научил служить. «Я посреди вас, как служащий» — Евангелие от Луки, 22 глава, 27 стих. Он служил непрестанно, словом, делом, жизнью, служил душе и телу окружающих людей, терпеливо, неутомимо, всегда имея их благо перед глазами. Он ходил с места на место, делая добро. Деяния апостолов, 10 глава, 38 стих. Божественная любовь выразилась служением, сопряженным с жертвой даже самой жизни. «На небе служат день и ночь», — говорит нам Писание. «Ангелы, называемые служебными духами, нисходят на землю для особого служения людям. Бог сам служит людям бесконечным родением об их вечном благе, непрестанно призывая, привлекая, смягчая, направляя души грешников. И нам надлежит служить, и нас Бог почтил тем, что призвал нас на дело, подобное Его делу. Помогать людям, ободрять их, поддерживать, быть готовыми на всякое служение ради того, чтобы принести им истинную пользу. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Первое послание апостола Иоанна, 4 глава, 16 стих. «Каждый помогал ближнему своему. Это Божие назначение для всех его созданий, не для некоторых только избранных, но для каждого. Не жди себе какого-нибудь громкого, видного служения. Поступи лучше сейчас в число этих каждых, которые простирают руки на помощь ближним, и увидишь, что, ободряя, согревая, поддерживая брата твоего, ты сам ободришься, согреешься и утвердишься на христианском пути». 20 июня. «Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Второе послание Коринфянам, 1 глава, 4 стих. Различные способы, которыми Бог всякого утешения утешает нас, их и не исчислить. Подчас Он посылает луч света на нашем мрачном пути в виде случайно попавшегося нам на глаза изречения Священного Писания. Иногда в душе нашей звучит утешительное Слово Божие, как бы невольно повторяется нами, приобретая все возрастающую силу. Иногда оказанное нам неожиданное внимание, ласковое слово, обращенное к нам, напоминает нам о той любви, которая неусыпно о нас радеет. Или же внезапное появление любимого друга утешает нас, как были утешены коринфяне прибытием Тита. Второе послание Коринфянам, 7 глава, 6 стих. Нет такого мрачного дня, безотрадной участи, в которую Господь не вложил хотя бы каплю своего утешения. Он не всегда отнимает боль, нужную нам, как полезное врачевание, но всегда дает нам силу пройти через горнило страдания и выйти из него победителями. Будем искать и ловить эти лучи небесного света, посылаемые нам Господом. Нет той скорби, за которой не следовало бы утешения. Если мы его не ощущаем, то потому только, что слишком поглощены этой скорбью и, проливая слезы над свежей могилой, мы не замечаем ангела-утешителя, витающего над нею. Кроме того, скорбь наша часто для нас невыносима, потому что кажется нам бесцельной. Но мы забываем, что во всяком посланном нам испытании всегда есть у Господа определенная, хотя для нас невидимая цель. Вспомним же, что и мы призваны утешать находящихся во всякой скорби, и что для этого сами должны пройти через испытания. Придет время, когда все пережитое нами послужит уроком и утешением страждущим братьям нашим. Наш опыт, несомненно, будет нужен другому, и когда разбитая жизнь ближнего, наболевшее его сердце, откроется перед нами, у нас найдется слово утешения, свидетельствующее о той безграничной милости, которую Господь вывел нас самих из мрака к свету. Слово наше, сильное опытом, спасет от отчаяния скорбящего брата и будет для него якорем спасения. А для нас самих откроется в этом подвиге любви блаженная цель Господа, испытавшего нас в свое время неизбежной скорбью и страданием. 21 июня. Он зовет своих овец по имени и выводит их. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 3 стих. В загромном мире Агнец будет пасти их и водить их на живые источники вод. Откровение, 7 глава, 17 стих. Но и здесь, на земле, Он творит с нами то же самое. Он непрестанно ведет нас шаг за шагом, выводит из старого к новому, из знакомого к неизвестному, из законченного дела вперед к другому, из достигнутого нами знания к открытию новых, еще неведомых нам тайн. Ведет Он нас всех вперед различными путями, обстоятельствами, сближением с людьми, чтением, познанием Священного Писания. И знающий голос пастыря следует за ним повсюду, когда слышит этот знакомый голос. Но чтобы идти за ним, надо принадлежать к его стаду и быть внимательным к его голосу. Тогда исполнится чудное обещание Господне, выраженное в словах Спасителя: «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 28 стих. 22 июня. Он идет перед ними. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 4 стих. Взирая на доброго пастыря, идущего впереди, будем помнить, что он видит и знает прежде нас все то, что ожидает нас в жизни. Глазами веры мы всегда увидим впереди себя его священный образ, сглаживающий неровности пути, отвращающий от опасности, ограждающий нас своим присутствием. Как утешительно сознавать, что Он сам прошел через все то, что нам предназначено испытать, изведал все страдания и понес болезни наши, которые уже не могут уничтожить нас своей тяжестью. Он как бы пробивает путь для нас сквозь дремучий лес, через, по-видимому, непреодолимые скалы, мимо пропасти, и нам остается только покорно следовать за Ним. В этом весь смысл блаженного состояния человека, не заглядывая тревожно вперед, не страшась за следующий шаг, не выбирая сам свою дорогу, не возлагая на себя заранее бремена будущих бедствий, без страха, с твердую верою, спокойно следовать за пастырем, шаг за шагом, радуясь и помня всегда, что он идет перед ними. 23 июня. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Послание к Римлянам, 8 глава, 26 стих. Никогда мы не ощущаем так сильно наши немощи, как во время молитвы. Как часто наши мысли разбрасываются на все стороны, и мы ослабеваем в усилии возвысить их Господу. Кто из нас не страдал от этой неспособности молиться? Кто не испытывал этого охлаждения, этой сухости, овладевающей нами, против которых мы бессильны бороться? Мы не знаем подчас, о чем молиться. Мы не о том просим, что нужнее всего. Мы не умеем постигнуть самый дух молитвы. Мы не имеем той веры, которая бы научила нас приносить свою тяжелую ношу к ногам Христа и оставлять ее там с полным упованием. Мы сами бессильны и немощны. Но Дух Божий может подкрепить нас. Он подкрепляет нас в немощах наших. Единый с Богом Отцом, Ему известно то, что Господу угодно даровать нам, и когда мы сами не знаем, о чем молиться, Он ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Дух Божий, животворящий, может дать нам почувствовать почти невольно овладевающую нами могучую волну высших желаний и стремлений, отрешающую нас от земной суеты. Отдадимся этой волне всем существом нашим, оставляя за собой все наши мелкие житейские дрязги, часто приковывающие нас к этой земле. Поднимемся выше, хотя бы и в бессловесной молитве, зная, что воздыхание неизреченное ходатайствует за нас перед престолом Всевышнего. Пусть неудержимая сила желания доходит иногда до боли, пусть наше сердце томится и плачет. Господь такие минуты творит великое в нашей душе, изливая на нас дожди, благословения и утоляя жажду нашу. Вот настоящая молитва, стремление души излить перед Господом все глубокое, неизреченное, непонятное для нас самих, не находящее слов и наполняющее неопределенной тоской жаждущее сердце. и Дух Божий, живущий в нас, берет от нас это стремление и сам молится в нас. 24 июня. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Послание апостола Якова, 1 глава, 5 стих. Господь дает щедро и без упреков. Мы же, когда даем, редко можем воздержаться от упреков. Мы упрекаем людей за то, что они так часто и много просят, и пользуемся случаем прочитать им целые нравоучения, напоминая об их неблагодарности за прошлые благодеяния. Господь поступает иначе с нами грешными. Мы можем обращаться к Нему бесконечное число раз в один день, и Он никогда не упрекнет нас в этом. Мы можем приносить Ему без различия все наши бесчисленные нужды. Он не найдет их слишком многочисленными. После долгих лет равнодушия, отчуждения, когда мы, наконец, обращаемся снова к Нему, Он не упрекает нас за это прошлое и всегда готов излить на нас свое милосердие и принять нас с любовью, как блудного сына, идя к нам навстречу. Это слово так верно выражает свойства Божие. Он дает просто и без упреков. Господь дает нам действительно все. Он отдал себя самого грешному человечеству. Наша греховность, наше недостоинство не может изменить его любви, которая все покрывает, всегда долготерпит. Сравните первое послание Коринфянам, 13 глава, 4 стих. Не бойтесь же его упреков, бойтесь только упреков вашей совести, если будете медлить в обращении к щедрому, любящему отцу. Пусть милосердие его, столь бесконечно часто вами испытанное, научит и вас не только просить и получать, но и давать ближним вашим все, что можете, с нелицемерной любовью, так же просто и без упреков, как сами получили от Господа. 25 июня. «Дух Господень на мне» — Евангелие от Луки, 4 глава, 18 стих. Христос Спаситель так определяет цель своего пришествия. Он несет людям не дух научный, философский или социально-политический. Он несет миру дух Господень, дух Божьей правды и Божьей любви, несет Бога в жизнь людей, пробуждает Божие чувства в сердцах человеческих. Дело Божие никакими руками человеческими разрушить нельзя. Он свое возьмет, над злобой человеческой восторжествует. Дух Божий даром получить нельзя, его получает только тот, кто томится, жаждет Бога, как измученный зноем пустынник жаждет воды в пустыне. В сердце каждого человека, как в глубоком роднике, сокрыт образ Божий, непробужденными спят чувства божеские. Прислушайтесь к Божию роднику в глубине вашего сердца, дайте свободу светлым Божиим струям внести в жизнь хоть каплю Божией любви и Божией правды, и не потеряете награды своей. Евангелие от Матфея, 10 глава, 42 стих. 26 июня. «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой, Дух Твой благий, доведет меня в землю правды». Псалом 142, 10 стих. Какая-то великая мысль псалмопевца. Он хочет сказать, что есть живая связь между нашими свойствами и нашим назначением. Благий Дух Божий должен привести в землю правды. Не заключается ли в этой мысли вся надежда наша на бессмертие? Мы сознаем в себе силу высших нравственных стремлений, цель которых в этой жизни недостижима. Сердце наше ищет чего-то недосягаемого. Идеалы неосуществимые мерещатся нам, идеалы намерений, на исполнение которых не хватает нашей воли. Не слышится ли в этих высоких побуждениях голос Духа Божия? Конечно, да. И вместе с тем это есть голос пророческий. Как мало этих намерений нами исполнено, как мало идеалов достигнуто, даже и в лучшие минуты нашей жизни. В нас столько противоречий, слабая наша плоть не может устоять против искушения страстей, и воля недостаточно сильна, чтобы дать перевес духовным стремлениям. А между тем стремления эти не покидают нас и борются, чтобы одержать победу. Неужели же можно считать пустой иллюзией этот внутренний голос, так сильно звучащий в нас? О нет! Это голос пророческий. Он открывает нам в тайнике нашего сердца нечто несравненно высшее, чем то, что доступно нашим внешним чувствам. Внутренний голос этот как будто предвещает нам грядущую силу, которая когда-нибудь будет нашей. Не может быть, чтобы наши нравственные потребности остались бесплодными. Не может не утолиться когда-нибудь эта душевная жажда. Нет, самая жажда — это есть залог будущего исполнения. «Пробудившись, буду насыщаться образом твоим» — Псалом 16, 15 стих. Теперь мы несем в себе лишь задатки будущего, но задатки эти даны Духом Благим, который живет в нас. В настоящее время в нас как будто дремлет весна, ожидая пробуждения, чтобы достигнуть полной летней красы. Но эта загорающаяся заря предвещает радостный рассвет полуденного зноя. «Дух твой благий доведет меня до земли правды». 27 июня. Когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 19 стих. Не будем отчаиваться в появлении Христа и в нашем ожесточенном сердце. Доступ к Нему как бы закрыт, мы сами упорно запираем двери сердца нашего ко всему хорошему, в безумной гордости отклоняем от себя единое на потребу и стараемся заглушить голос нашей совести, который не дает нам покоя. Но даже в этом упорном отчуждении, в этой, по-видимому, неприступной крепости, в которой мы запираемся, Господь может явиться неожиданно для нас среди всех наших себелюбивых, лукавых чувств, среди суетных помышлений и сказать нам: «Мир вам!» Господь хочет нашего спасения, и, покрывая все наши бесчисленные беззакония, Он стучится у двери нашего сердца. Найдя дверь эту закрытой, Он все-таки входит в нее и озаряет своим светом мрак нашей души. «Господи Иисусе, проникни в мое сердце! Ты, воскресивший мертвого, Ты сам, воскресший Христос, воскреси во мне заглохшее семя добра, и даже сквозь затворенную дверь войди в мое сердце. Озари слепоту мою светом Твоего присутствия и дай мне услышать священное слово Твое. Мир вам!» 28 июня. «Я посреди вас, как служащий». Евангелие от Луки, 22 глава, 27 стих. Служение Его продолжается и поныне. Он и теперь опоясывает чресла свои, чтобы умывать нам ноги. Он снова и снова предлагает нам в пищу свое святое тело и дает нам пить чашу своей святой крови. Он и теперь несет болезни наши. Исполняя волю Отца, уничтожает свою волю, чтобы Отец Небесный, живущий в нем, действовал через него. «Вы же Христовы». Первое послание Коринфянам, 3 глава, 23 стих. Вспомним же, кому мы принадлежим, и будем ежечасно исполнять Его волю. Пусть и в нас живет Христос, а не мы. Он пожертвовал всем, отдал самого себя для того, чтобы довершить дело, порученное Ему Отцом Небесным. Не пожалеем же и мы ничего, не остановимся ни перед какую жертвою для того, чтобы когда-нибудь услышать и к нам обращенные слова: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина твоего». Евангелие от Матфея, 25 глава, 21 стих. 29 июня. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Послание к Римлянам, 8 глава, 28 стих. Люди постоянно забывают, что для Бога не существует различия между малым и великим. Это определение отвечает лишь человеческим понятиям. Они готовы признать волю Божию в каком-нибудь потрясающем событии, в поразительном проявлении правосудия Божия. Они не сомневаются в том, что Он управляет в общем человеческую жизнью, но в так называемых мелочах они отказываются видеть исполнение воли Божией, забывая, что ни один волос не падает с головы нашей без Его воли и что забота Его простирается и на каждого воробья. Думающие так не сознают, что не версты и не мили одни составляют жизненный путь, но и каждый шаг ведет нас к той же цели. Любящим же Господа все содействует ко благу. Любовь эта видит во всем волю Божию, заботливость Его о каждом нашем шаге, о каждом нашем действии. Она не сомневается ни на минуту в том, что, держа в своих руках судьбы человечества, Он одновременно близок к каждому отдельному лицу, и что каждый из нас может прибегать к Нему в полном уповании со всеми нашими нуждами и заботами. Любящие Господа не останавливаются на второстепенных причинах, не приписывают людям ничего, но все относят к тому, кто руководит малейшими событиями и управляет всеми нашими действиями и даже мыслями. Тогда во всем слышится голос Божий, во всем видна благая цель, и все жизненные звуки сливаются в одну чудную гармонию. 30 июня. Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 14 по 16 стихи. Спаситель указывает своим ученикам, каким способом свет их должен светить людям, избегая двух крайностей — желание намеренно выставлять этот свет и желание скрыть его от людей. Он говорит о том, что город, стоящий на горе, скрыться не может, то есть что в них самих есть сила, которую они не могли бы скрыть и при желании. Эта сила сама собой является людям и дает им ощущать как бы видимое присутствие чего-то нового. Как же можем мы постигнуть это? Как можем мы светить сознательно и бессознательно? Сознавая нашу силу и вместе с тем отвергая нашу силу, Господь разрешает это затруднение. Он учит нас светить другим, ничего не присваивая себе, но принося всю славу Богу. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Пусть ваша сила будет силой любви, той силой, которая умирает ежедневно, чтобы ожить в жизни другого. Да будет слово Отца вашего Небесного вашей славой, его заботы вашими заботами. Ваша воля пусть сольется воедино с волею Отца и будет поглощена ею всецело. Да будет для вас величайшую радостью его радость, величайшую скорбью огорчать его, сильнейшим вашим стремлением служить ему. И действительно, достигнув этого, вы будете светить людям, как звезда на темном небе. Вы будете проводниками его света, отражением его божественных лучей. Забывая о своем личном счастье, вы приобретете небывалую дотоле силу. Люди будут дивиться вашей силе, и вы сами больше всех будете дивиться ей, потому что сила ваша будет силой смирения, силой тех душ, которые распинают себя, силой любви.